Глава восьмая. Воды, Господи, водички, заради Пятницы Святой, пейте, Антий Прокопич, пейте. «Что делать будем, братка?» — хрипло спросил Антип, в темноте повернувшись к брату. «Воды-то нету. Третьего дня еще кончилось. Постучи, что ли, снова, авось?» Рядом тишина. Мрачные сопения. В сарае было темным-темно, пахло прелым сеном и мышами. От холода сводило зубы. Голод привычно скреб внутренности. Уже третью неделю парни и Танька лежали в темноте на перегнившей соломе. Их ноги были зажаты между длинными бревнами колодок, в которые можно было запереть хоть целую дюжину провинившихся. В сапоге с парней стянули мужики еще на дворе. Однако посадили беглецов не рядом. Дотянуться друг до друга они могли, лишь извернувшись и с сильной болью в лодыжках. Дубовые колодки не натирали ног, но и высвободиться из них было невозможно. И достать ржавый замок тоже не получалось. Неловко повернувшись, Ефим бухнул кулаком в бревенчатую стену. «Эй! Есть там кто? Дайте хоть воды, креста на вас нет. Баба у нас кончается, слышите? Бог побойтесь, щучьи дети!» Снаружи тишина. Страшно выругавшись, Ефим со всей силы ударил по стене в последний раз и, морщась от боли, отвернулся. Антип, кое-как дотянувшись до Танькиного лба, шумно вздохнул. «Не дотянет до утра-то. Горит вся, страсть трогать. Кабы здесь Устька с ее травкой была, так еще куда б ни шло, только Устьки не хватало», — сквозь зубы отозвался Ефим. «Оторвалась и, слава богу, глядишь, в Москве уже, с бумагами со всеми». Антип ничего не ответил, но до Ефима снова донесся его сокрушенный вздох. Не говоря ничего друг другу, оба парни в глубине души мало верили в то, что Устинья сумеет благополучно добраться до Москвы. Но это была последняя надежда, и вслух братья наперебой утверждали, что Устька не пропадет. Не таковская. Уж коли тогда в лесу ее не догнали? Да, в лесу пришлось жарко. Ефим невольно передернул плечами, вспомнив о том рассвете на болоте, когда на него навалилось сразу 20 человек. Поначалу Ефим раскидывал их, как снопы, но сила уходила, хоть убей. Раненый в плечо Антип, которого скрутили сразу, никак не мог помочь. Было очевидно, что сбежать не дадут, и в голове Ефима было тогда лишь одно — подольше продержаться, подольше! Чтобы Устька успела оторваться, чтоб не догнали. Так и вышло. Мужики, ошеломленные богатырской силой разбойника, думать забыли о девке, умчавшейся от них, как заяц, по болотным кочкам. В конце концов, связали, конечно, и Ефима. Дотащили до просеки, бросили на телегу и повезли к барину. С вожжами сидел вчерашний дедок в суконном зипуне. Позади победоносно топало два десятка мужиков, которые всю дорогу взволнованно судачили о бесовской силище пойманного. Ефим, уткнувшись лицом в колючую солому, лишь хмуро усмехался. «Что делать-то будем, братка?» — донесся до него сорванный шепот Антипа. «Молчать, покуда! Толк-то! Мы-то промолчим, а Танька...» «Но в этом им повезло». Дорога оказалась долгой и тряской, и еще на полпути Танька, измученная болью и жаром, лишилась сознания. Телега вкатилась на широкий господский двор. Повсюду были видны следы сильного запущения. Забор, отделяющий хозяйственные постройки от дома, кренился набок. В огромной развалившейся навозной куче копались куры. В мутной луже прямо посреди двора валялась худая свинья. Возле самого дома лежали горы мусора, соломы и изломанного хлама. Дом выглядел не лучше. Из-под облупившейся краски виднелось серое, потрескавшееся дерево стен. Высокие окна были кое-где разбиты и заколочены досками. Крыша местами поросла мхом. Крыльцо было совершенно сломано, и развалившиеся перилы, как дрова, лежали у стены. «Ничего себе! Барин, а хуже последнего пьяницы живет!» — поразился Ефим. «Да-ка бы у тяти на дворе такое оказалось, он бы со всех нас 7 шкур снял в одночасье, а тут ведь и дворня же имеется, не что трудно навоз убрать». Дворня действительно имелась. 4 грязные бабы, стоя у крыльца, тупо таращились на вкатившуюся во двор телегу. Из двери хлева показались 2 мужиков с вилами. Девчонка-скотница, пробегавшая через двор с пустым ведром, остановилась и тоже уставилась на прибывших. «Феська!» — окликнул ее дедок. «Поди, барину, доложись. Вчерашних кромешников поймали». «Да куда ж ты, дура, с такими ножищами в комнаты?» Феська, пожав плечами, наспех обтерла пятки пучком соломы и исчезла в доме. Вскоре оттуда послышались невнятные возня, рычание, что-то упало и со звоном покатилось. Дворня тем временем обступила телегу и со страхом поглядывала на связанных разбойников. Мужики воодушевленно рассказывали о том, что вот этого скаженного только в 10-ром и уложить смогли, никак не давался. Любопытная баба сунулась прямо в телегу, чтобы посмотреть на скаженного. Ефим скорчил ей зверскую рожу, и баба, взвизгнув, плюхнулась задом прямо в навозную кучу. Мужики захохотали. «Тихо, барин! Барин идет!» Вдруг пронеслось по двору, и тут же все смолкло. Только петух на заборе продолжал самозабвенно голосить. «Молчать, сволочь!» Послышался сиплый начальственный бас. В воздухе просвистел бесформенный черный предмет, и петух, истерически кудахче, завалился в лопухи. Вслед за ним тут же метнулась Феська, отыскала в груди мусора снаряд, оказавшийся смазным сапогом, и благоговейно поднесла его барину. Это был вчерашний усач с лохматыми бакенбардами. Сейчас на нем вместо серого сюртука был немыслимо грязный халат с бахромой по подолу. Из-под него выглядывала несвежая рубашка. Во взъерошенных волосах виднелся подушечный пух. Барин зевал, недовольно оглядывал двор угрюмыми глазами из-под набрякших век и явно был с похмелья. Ефим покосился на брата. Антип ответил спокойным взглядом, чуть заметно показал глазами на телегу, где валялась Танька, и Ефим почувствовал некоторое облегчение. Про себя он уже решил, что ни о чем рассказывать не будет, хоть рви его щипцами, и знал, что Антип промолчит тоже. «А, отловили-таки!» — обрадовался барин. Он спустился с крыльца, величественно запахивая на себе халат и по пути пнув полосатую кошку. «Молодцы, мужики! Объявляю благодарность всей роте! Рады стараться, ваше благородие, барин-благодетель!» По-солдатски дружным хором ответили мужики. Было очевидно, что такое обращение было им не впервой. Дедок в зипуне выступил вперед. «Вот, извольте принять, Венедикт Модестович». «Сильно дрались-то?» — с живейшим интересом спросил Венедикт Модестович. «О, страсть вспомнить! Вот этот...» — дедок кивнул на Ефима. «Мужиков, как дрова раскидывал, насело заломали». «А второй?» «А второго вы вчера изволили из пистоля подбить. Так он и не шибко сражался. А девка ихняя и вовсе в горячке лежала, с ногой там у ей что-то». «Так там еще и девка имеется». Барин подошел к телеге и с интересом заглянул в нее. Увидев худющую, грязную, покрытую испариной Таньку, он разочарованно отвернулся и спросил у Антипа, что с ней. «Ногу порвала», — коротко ответил тот. «Угу. Ну, братья-разбойники, что делать с вами теперь?» Антип пожал плечами. «Что разумеешь?» «Вы откуда будете?» — нахмурился Венедикт Модестыч. «Беглые от рекрутского набора сбежали». Антип промолчал. «Отвечайте, когда спрашиваю!» — внезапно распалился барин. «Откуда будете, какой губернии, кто хозяин ваш? До смерти запорю!» «Не твоя воля чужих людей пороть», — сквозь зубы заметил Ефим. «Посылай за становым, и делу конец!» Венедикт Модестович резко всем телом повернулся к нему. Халат и рубаха его распахнулись, открыв волосатую грудь. «Что-то больно смел ты, холопская рожа, ишь, взялся мне мою волю объяснять. Да смыслишь ли ты, что я здесь и становой, и царь-батюшка, и Господь Бог, и что в моей воле тебя к воротам подвесить и пить есть не давать, пока не сдохнешь?» Ефим не ответил, продолжая в упор смотреть на барина зеленоватыми холодными глазами. Антип, наблюдавший за ним, скупо усмехнулся. Он знал, как пугает людей этот взгляд брата, ничего не выражающий, пустой, будто и не человеческой вовсе. И действительно, по помятому лицу барина пробежала тень беспокойства. Однако через минуту он уже истошно орал, брызгая слюной. «Отвечать, когда спрашивают! Щучий сын, чьи будете? Какой губернии, какого уезда? Шкуру живьем спущу!» Ефим только усмехнулся. Дождавшись, когда Венедикт Модестович выдохнется и умолкнет, безмятежно заметил. «Зря глотку рвешь, твое благородие. Мы не затем от своего барина удрали, чтоб перед чужим ответ держать. Хочешь на ворота вешать — вешай. Воля твоя. Мы, народ с терпежом, повисим». «Ах, идол, как с барином-то говорит!» — всплеснула руками одна из баб. «И язык-то не отсохнет!» Остальные попятились. Барин изменился в лице, и на мгновение Антипу показалось, что он вот-вот исполнит свою угрозу. Но совсем уж неожиданно Венедикт Модестович зевнул, потянулся, халат при этом чуть не упал на земь, и довольно добродушно заметил. «Гришка, Федька, волоките под замок всех, и девку тоже!» В сарае было темно, пахло прелой соломой, навозом. Нижнее бревно замшелых колодок вросло в землю. Братьям надежно замкнули ноги и лишь после этого рискнули развязать. А Танька так и не пришла в себя. Она не застонала даже в тот миг, когда на ее рану опустился тяжелый отсыревший брус. «Ума ты лишился, право слова!» — проворчал Антип, когда дверь захлопнулась и лязгнул засов. «И кто тебя вечно за язык теребит? Не вишь, барин и так бешеный, еще и с перепою. А как с ним говорить прикажешь?» — процедил сквозь зубы Ефим, растирая затекшие запястья. «Наше дело все едино гиблы, или становому сдаст, или сам запорит. И ведь прав щучий сын, он здесь сам себе царь, как есть у пыриха наша только мужик». «Да, братка, из огня да в полыми мы с тобой». Он вздохнул и задрал голову. «Стропил бы пощупать, может, там и выбраться можно. Черт бы его драл, с колодками этими не дернуться теперь. Танька-то на кой черт заперли? Ей вовсе не вмоготу будет». Таньке, судя по всему, было совсем худо. В непроглядной темноте сарая было не разглядеть ее лица, но хриплое и болезненное дыхание доносилось до парней отчетливо. Антип долго вслушивался в эти прерывистые вздохи. Затем вздохнул сам. «Помрет она у нас, как есть». Рядом долгое молчание, затем послышалось мрачное. «Может, братка, и лучше, что помрет. Сам суди, долго ли она рядом с нами на воротах провисит? Девка? Она девка и есть, мигом выложит. И кто мы, и какой губернии, и какого барина? И что в своем селе учудили? Нет, братка, нам, хочешь не хочешь, сбежать надобно. Господи! Хоть бы колодки эти, как не есть, разломать. Я бы через крышу выбрался. Поглянь, там щели сплошные. И кто так крышу для сарая кладет, тюхи? Оттого и солома вся сопрела». Антип тоже задрал голову. Сейчас, когда глаза привыкли к темноте, стало видно, что крыша сарая действительно сплошь светится голубыми щелями. «А можно и не через крышу», — продолжал деловито прикидывать Ефим. «Просто подождем, покуда придут за нами. Не век же они нас здесь держать будут. Когда-нибудь да отомкнут, кулаком приложить и...» «Это можно», — согласился Антип. «Только я-то уж с тобой не побежу». Короткая озадаченная пауза. «Ты что, сдурел? Это как?» «Да так, что Таньку-то мне не бросать здесь. Она мне все-таки жена, как не выворачивай». «Да какая на тебе жена? Что балабонишь-то?» — заорал Ефим. «В какой церкви венчана? У какого попа?» «Да такая ж какустька тебе», — спокойно отозвался Антип. И Ефим умолк. Чуть погодя, он хрипло сказал. «Что ж теперь? И нам через Таньку пропадать. И ведь хоть бы надежа была, что выживет, так ведь нет. День-другой, и закопают пропащие ее дело. Еще третьего дня понятно было, что раны вовсе худая. Вспомни, как Устика потихоньку ревела. А мы что же, заодно пропадем? И как будто тебе эта Танька когда нужна была?» «Ты бежи один», — мирно посоветовал Антип. Ефим безнадежно выругался, сплюнул в солому, снова замолчал. Чуть погодя, глухо выговорил. «Как бы знать, что Устька выбралась. Мне тогда, ей-богу, на все наплевать было бы. Пусть хоть крючьями на куски рвут». «Выберется», — уверенно сказал Антип. «Наша Устья Даниловна не пропадет. Куда угодно дойдет, хоть к самому царю-батюшке. Надо бы она, дура, царю-то», — буркнул Ефим. На это у Антипа возражений не нашлось. Сначала парни ждали, что за ними вот-вот придут, но прошел день, прошла ночь, уже и следующий день клонился к вечеру, а про них словно забыли. Танька так и не пришла в себя. Временами она металась в бреду, сдавленно стонала, просила Христа ради пить. И Ефим отбил кулак, молотя в стену и крича, чтобы изверги дали хотя бы воды для умирающей. Но снаружи никто не отзывался, и Танька вновь впадала в забытье. Антип молча вслушивался в ее дыхание. Несколько раз ему казалось, что все, отмучилась, но чуть погодя, снова слышали сорванные вздохи и просьбы о воде. «Хоть бы дождь пошел, ей-богу!» — севшим от злости голосом говорил Ефим. «Осень называется. Как в лесу сидели, так поливал каждый день. Как подряженный, а тут в кое веки понадобился, и где? Анафима!» Но и осень словно вошла в сговор с мучителем барином. Ночью было тихо, лишь слышалось, как шуршит по крыше прилетевший из леса сухой лист. Только на четвертый день двери сарая отворились, и внутрь с ведром воды и лоханкой каких-то помоев вошел растрепанный мужик. Он поставил свою ношу возле колодок, стараясь не смотреть на пленников, и на жадные вопросы Ефима даже не поднял глаз. «Скажи барину, чтоб Таньку нашу отомкнул!» — заорал парень, когда мужик уже шагнул за порог. «Она ж хворая, не убежит никуда! Скажи, лапоть, помрет ведь она! Зачем грех на душу брать?» Ответом ему был тяжелый удар двери. Снова потекли один за другим долгие дни и ночи. Они сидели в сарае уже вторую неделю. Время от времени сторож приносил воду с помоями, но на вопросы узников по-прежнему не отвечал. Хорошим было лишь то, что пулевая рана на плече Антипа заживала словно сама собой, воспаление не началось. Но зато нога Таньки распухла так, что уже не могла шевелиться в деревянных тисках, и от нее пошел тяжелый запах. Ненадолго приходя в себя, Танька рыдала от боли, умоляла Антипа. «Антип Прокопич, ради спасения души прошу, придушите вы меня, сил нет боли терпеть. Ну что вам стоит, одним пальцем же смогете?» «Да молчи ты, дура, выдумала придушить», — бурчал Антип. «На-ка, попей лучше». Но Танька вновь теряла сознание. Драгоценная вода бежала по ее подбородку, уходила в гнилую солому. Антип тяжело вздыхал, отворачивался. Ефим скрипел зубами, в сотый раз пытался расшатать колодки, но те тяжелые, дубовые, разбухшие от сырости, не поддавались. «На века дьяволы сделали», — ругался парень. «Щучий сын парень этот! И что же это он творит? Забыл про нас, что ли? Да ведь воду-то приносит, стал быть, помнит. И хоть бы выпустил раз в день по нужде сходить, сколь можно под себя делать, как свинье. Узнать бы хоть, что этот христопродавец вздумал!» «Поди за становым в уезд послал», — прикидывал Антип. «На краю света, что ли, у них становой сидит? Сколько можно?» Антип только вздыхал. Из дальнего угла доносились слабый хрип и сдавленные стоны. На рассвете Танька смолкла совсем. Антип, подавшись к ней, долго слушал, не говоря ни слова. Потом, извернувшись в колодках, протянул руку. «Ну что?» — наконец встревоженно спросил Ефим. «Кажись, все», — своим обычным спокойным голосом отозвался брат. «Отмучилась». «Что, взаправду? Ух ты! А я-то радовался, заснула к утру, спит спокойно». «Спокойнее некуда. Остыло уж», — прошептал Антип. «Что ж, надо бы хоть молитву прочесть. Давай вдвоем, что ли, братка?» Нестройным дуэтом они проговорили «Отче наш», и Антип кое-как через слово вспомнил: «Упокой, Господи, рабу твою». «Стал быть, вдовый я теперь?» — без усмешки спросил он, закончив молитву. «Стал быть так, братка». Ефим тщетно силился говорить таким же ровным голосом, как и брат, но в горле, мешая дышать, стоял ком. «Остька, Егоша проклятая, как она там? Бросили в лесу, как собачонку. Куда она пошла? Как до Москвы добралась? Да добралась ли? Может, тоже где скрутили, да в погреб связанную кинули? Долго ли баба в одиночку продержится?» «Ах ты, святые угодники!» — вздохнул Антип, неловко ложась на спину. «И всего-то у девки мечтание было в жизни. Наесться досыта, и то не удалось. Так голодной померла». «Скоро мы с тобой следом», — проворчал Ефим, с тоской поглядывая на голубые щели света в крыше. «У меня уж язык вспух, так пить охота. И чего там этот ирод дожидается? Надо покричать, что Танька померла, она ж тухнуть начнет». «Чш, слушай», — вдруг прошипел Антип. Снаружи доносилось приближающееся топанье. Парни переглянулись в полумраке, невольно подались друг к другу. Загремел и упал на землю засов. Дверь со скрипом открылась, и по глазам резанул ранний утренний свет. «Эй, разбойнички, живы еще? Фу, ну и разит у вас!» «Мы-то живы», — мрачно отозвался Ефим. «А вот жонка братнина померла. Что ж вы, ироды, натворили-то? Гореть вам на том свете живодером! И барину вашему впереди вас!» «В самом деле баба померла?» Удивились снаружи, и двое мужиков, с опаской поглядывая на ощетинившихся братьев, осторожно шагнули внутрь. Наклонившись, они принялись разглядывать покойную. Четверо остальных остались у дверей и не сводили глаз с парней. В руках у них были вилы, а у одного даже топор. «Ты поглянь на них, Антипка!» Развеселился Ефим. «Они вшестером двух колодников боятся. Пушки-то не прикатили на нас, крещеные. Животом-то еще не ослабли, а то разомкните, я за вами кучки подчищу». «Ты зубы-то не скаль, варнак. За собой подчисть», — угрюмо посоветовал тот, что был с топором. «Скоро разомкнем, небось, только не обрадуешься». Ефим широко и презрительно усмехнулся, в упор глядя на говорившего зелеными наглыми глазами. Тот, сплюнув, отвел взгляд. Ефим отвернулся тоже. В животе словно сжался холодный кулак, и последние силы уходили на то, чтобы этого не заметил брат. «Что ж их не барин вздумал?» — мелькнула тоскливая мысль. Ведь так и не послал за становым-то с собачатина. Нечто впрямь на воротах подвесит. Мужики связали братьям руки за спиной и лишь после этого открыли колодки. Тело Таньки выволокли во двор. Ноги парней оставались свободными не более минуты. Когда мужики выходили, колодки были заперты, как прежде. «Да чтоб вам подохнуть без покаяния! Сколько можно?» — заорал от отчаяния Ефим. «Развяжите руки-то!» Дверь захлопнулась. «Ну, что ты будешь делать?» — проворчал Антип. «Теперь еще и скрутили зачем-то». «Да не юристы, Ефимка. Коль связали, значит, поведут скоро. Видать, становой приехал». Однако шел час за часом, а за ними никто не приходил. Ефим уже устал ругаться и молча, оскалив зубы, дергал руками, стараясь ослабить веревку. Та не поддавалась. Уже затекли запястья, плечи ломила тупая боль. Антипу было полегче. Его веревку затянули не так туго, и ему удавалось даже слегка шевелить кистями, не давая застояться крови. «Потерпи, братка, потерпи. Связали, значит, придут. Становой, он тоже человек. Ему пообедать, отдохнуть с дороги надобно. Увидишь, явится скоро». После полудня дверь снова открылась. Ефим с бешенством воззрился на целый отряд мужиков, ввалившихся внутрь. «Совесть-то у вас имеется, крещеные?» — мирно спросил у них Антип, пока растрепанный дядька размыкал большим ржавым ключом замок. «По что связали-то? Мы бы так никуда не делись. А рукам-то худо. Так ведь и отсохнуть могут». «Помолчи, парень», — оборвали его. Братьям дали подняться на ноги, окружили и вывели из сарая. Никаким становым во дворе не пахло. Зато там стояла целая толпа дворовых с вилами и рогатинами. При виде разбойников мужики переглянулись и перестали галдеть. Ефим, впрочем, на них не смотрел. Он с жадностью вдыхал свежий сыроватый воздух, словно хотел вдоволь им напиться. Голова отчаянно кружилась, ныли плечи, но стянутые за спиной в запястьях руки к его испугу уже ничего не чувствовали. Сверху доносилось тоскливое курлыканье. Высоко в сером клочкастом от туч небе летела запоздалая вереница гусей. Ефим резко задрал голову, чтобы взглянуть на них. Голову тут же повело так, что смерклось в глазах. И парень упал бы, если бы стоящий рядом Антип не подставил плечо. Мужики загоготали. Ефим, молча сощурившись, взглянул на них. Гогот смолк. Заваленный навозом и мусором двор ничуть не изменился. Даже рыжий петух все так же сидел на кренящемся заборе и круглым глазом косился на мужиков. Со стороны скотного двора доносилось не то хрюканье, не то рычание. «Кланяйтесь, Анчихристы!» — ткнули в спину, и Ефим во второй раз чуть не упал. Злобно зашипев натолкнувшего, он нарочно выпрямился, огляделся и увидел барина. Тот сидел в кресле, накрытой веранде дома, за сломанной оградкой из резных столбиков. На Ефима уставили смутные, вспухшие глаза, и парень понял, что барин с сильнейшего перепоя. «Ух ты, мать честная! Видать, все эти дни пил без просоху. Потому и про нас не вспоминали». Он обернулся на брата и по встревоженному взгляду Антипу понял, что тот думает о том же. «А-а-а, разбойнички, здорово!» Послышался с веранды хриплый бас. «Ну что, ну, как отдыхалось?» «Твоими молитвами, барин», — сквозь зубы отозвался Ефим. «Ты по что девку нашу уморил? И так хворая была раной мучилась, а ты еще и в колодках ее держал. И воды за 2 недели 3 раза принесли. Покончилась Танька нынче утром. Лихо ты с чужим-то добром управляешься. «Подохла, что ли?» — удивился, казалось, барин. Впрочем, одутловатая, заросшая дикой щетиной физиономия его по-прежнему оставалась бессмысленной. И Ефим против воли почувствовал озноб. Чтобы скрыть это, он зло крикнул. «Ты хоть закопать потрудись, нехристь! А то не ровен час!» По толпе дворовых пронесся ропот. Видимо, таким тоном с их барином разговаривали нечасто. «Потружусь, не беспокойся», — помолчав, пообещал тот. «Вас всех 3 разом закопают, даже и молитву прочтут. Еще до вечера управимся. Эй, Тришка, что там с Михаилом нашим?» 7 минут предстанет, батюшка барин», — отрапортовал дедок в зипуне и воробьиным подскоком заспешил к скотному двору. В это время из толпы дворовых донесся отчетливый бабий вой. Он смолк так же внезапно, как и начался. Видимо, плакальщицы стремительно зажали рот. Барин медленно повернул голову на оборвавшийся звук, насупился, но ничего не сказал. «И что это у вас за Михайло?» — нахально поинтересовался Ефим у стоящего рядом мужика с топором. «Заплечных дел мастер?» Вроде того, хмуро чуть слышно отозвался тот. «Ох ты, парень, лучше б тебя, право слово, барин тогда на дороге застрелил». «Да ну!» — нарочито изумился Ефим, и в это время совсем рядом послышались лязганье цепи и протяжные раскатистые рычания. И в толпе стало тихо-тихо. Сначала Ефиму показалось, что 2 мужиков тащат на цепях огромную собаку. Но вот гремящие цепями, ругающиеся и рычащие группы приблизилась, и Ефим увидел в 2 аршинах от себя большого бурого медведя со вздыбленным загривком и маленькими злыми глазками. От зверя отвратительно пахло, он ревел и метался на цепях, разевая пасть и взмахивая тяжелыми, как бревна, лапами. Вспотевшие от натуги мужики едва сдерживали его. «Вот он, мой Михайло», — представил медведя Венедикт Модестыч. «Семка, вы его, болваны, не накормили ли?» «Как можно, ваша милость?» — пропыхтел один из вожатых. 5-й день поститься, как велено, только воду пил!» «Смотрите мне!» Барин, пошатываясь, встал и тяжело навалился на затрещавшие перильцы. «Коли наврали, всех до единого ему скормлю!» «Но...» «Атаман Кулак Силыч, поборешься с моим Михайлой? Или кишка танка?» «Ух ты, змей!» — безнадежно подумал Ефим, глядя, как завороженный в ревущую малиновую пасть зверя. За спиной тревожно сопел Антип. «Ну что, братка, попрощаемся?» Повернувшись, едва слышно спросил его Ефим. «Прости, коль грешен был!» «Ефимка, брось!» Тихо-сурово велел Антип, не сводя глаз с медведя. «Развяжут, сразу бежи. Пущай лучше этот ирод в спину палит. Все легче, чем так». «Молчать!» — властно раздалось с крыльца. «И коли бежать вздумаешь, все едино поймаю, и тогда уж связанным Мишеньке отдам. Я тебе, каторжнику, и так величайшую милость оказываю. Коли Михайла завалишь, иди на все стороны. Препятствий не учиню, сможешь ли?» «Смог бы, барин», — из последних сил, превозмогая страх, отозвался Ефим. «Коли б ты меня с утра в веревках не держал, руки-то уже не чуют ничего». Черные мутные глаза с веранды уткнулись в него бессмысленным взглядом, и до Ефима вдруг донесся такой же бессмысленный смех. Венедикт Модестыч ничего не говорил, лишь смотрел на связанного парня и негромко смеялся. Волна липкого ужаса обдала все тело. Ефим отвернулся. «Блажной, что ли, барин ваш?» — одними губами спросил он у стоящих рядом. Мужики не ответили. Один из них, глядя в землю, мрачно сказал: «Руки давай, паре, помогай тебе Христос». «Лучше б он вам помог», — глядя в серое, набрякшее дождем небо, процедил Ефим. «Вурдалака этакого в господах иметь, не шутка». «Да помолчи ты!» — мужик с сердцем дернул веревки, швырнул их на забор. Ефим поднял освобожденные руки, попробовал пошевелить ими и не почувствовал ни запястья, ни пальцев. «Что, затекли?» — чуть ли не заботливо осведомился Венедикт Модестыч. «Но уж это не моя печаль. Семка, Еремка, отпускай! Эй, Ротов, штыки!» Круг дворовых немедленно ощетинился вилами и рогатинами. «Да пожди ты, щучий потрох, дай хоть кровь в руки вернется!» — заорал Ефим. Но в это время цепи с лязгом провисли, и медведь, покрутив косматой головой, пошел прямо на него. Пальцы не шевелились, хоть убей. С холодным страхом Ефим подумал, что и со здоровыми руками завалить Мишку было бы непросто. А вот так? Но руки же поднимаются, в локтях гнутся, стало быть, не отсохли еще, слава богу. Но что же из этого, господи, не локтем же этому дьяволу по башке бить, и дотянуться ты не успеешь. Он не успел больше подумать ни о чем. Медведь кинулся вперед, на Ефима навалилась мохнатая тяжеленная масса. Лицо обожгло смрадом, и парень, задыхаясь, грохнулся спиной на земь. Все. Мелькнуло в голове сквозь острую боль и вонь. Отбегался. Тяжелая лапа наотмушь ударила парня по лицу, разрывая когтями кожу. Рот наполнился соленой жидкостью, и в глазах завертелась тьма. И вдруг тяжкий гнет свалился с Ефима. Свежим воздухом пахнуло в залитое кровью лицо. Раздался протяжный, полный муки рев. Ничего не понимая, парень вскочил на колени, мазанул разодранным рукавом по глазам, стирая кровь, и увидал медведя неподвижной лохматой кучей, лежавшего в двух шагах. И брата, спокойно и деловито вытаскивающего вилы из медвежьего загривка, как из кирдесена. Струйкой темной крови бежала по земле, огибая растоптанную кучу навоза. Ефим невольно отполз в сторону, и его затошнило. «Вяжи! Вяжи их! Всех канальи запарю! Мерзавцы! Что встали? Крути их! А ту!» Но мужики стояли как вкопанные. И тут Ефим очнулся окончательно. И впоследствии никак не мог понять, откуда только у него взялись силы. Каким-то вихрем его подняло с колен и бросило к крыльцу. Через мгновение Венедикт Модестыч уже глухо хрипел, зажатый, как в тиски, локтем Ефима. Парень будто куклу перетащил его через жалобно хрустнувшие перильцы. Грохнуло с кресла, мелькнули в воздухе заросшие черным волосом ноги в стоптанных туфлях. «Молчи, барин», — сдавленно посоветовал Ефим, волоча булькающего Венедикта Модестыча к распахнутым воротам. «Молчи, не то придушу ненароком. Антипка, что встал там? Пошли!» «А вы, крещеные, только шаг за нами сделайте, тут же шею ему, как куренку, сверну!» «Вот это правильно», — одобрил Антип, поудобнее перехватывая окровавленные вилы. «Ефим, пожди ты там, пособлю!» Волоча за собой барина, они вышли за ворота на пустую дорогу. Вслед им летел испуганный гомон, но ни один человек не решился выйти, чтобы остановить парней. В небе все еще кричали гуси. Начало капать дождем. Венедикт Модестыч неожиданно забрыкался, захрипел с новой силой. «Братка, держи Борова этого, упущу!» «Много чести держать-то», — заметил Антип, замахиваясь огромным кулаком. И барин кулем повалился на землю. «Антип!» — опешил Ефим, наклонившись и разглядывая опухшее, бессмысленное лицо у своих ног. Да ты его прикончил, что ли? Этого нам не доставало. Эх, кабы можно было, с сожалением сказал Антип, опускаясь на колени и прикладывая с ухом к грязной рубашке на груди барина. Чего ему аспиду сделается? Дышит. Ничего. Вот, вил, держи, а я поволоку. За околицей бросим. Ефим кое-как подхватил негнущимися пальцами вилы. Антип, кряхтя, взвалил на плечи бесчувственного Венедикта Модестыча, и они продолжили путь. «Давай в пруд скинем, а?» — умоляюще попросил Ефим, когда они проходили мимо полускрытого седыми, высохшими камышами деревенского озерца. «Нам теперь все едино терять нечего, каторга платочком машет!» пропыхтел Антип. «Хватит с нас и упырихи!» «Этот хуже и еще!» — убежденно сказал Ефим. «Давай утопим, братка! Нам вся его дворня в ножки поклонится!» «Молчи у меня! Не то самого тащить заставлю! У леса бросим, я сказал! Мужики барина найдут, сами решат, как им сподручней-то утопить аль оставить!» Так и сделали. Неподвижные, воняющие перегаром и мочой тело в мокром халате сбросили в колючие кусты ежевики и побежали в лес. В сыром воздухе отчетливо запахло гниловатой сыростью. Замелькали рыжие камышовые кочки, болотная вода. «Господи Иисусе! Водица!» Антип с размаху повалился на живот и жадно приник губами к темному оконцу среди мелкой ряски. С другой стороны также жадно пил Ефим. Они долго лежали так, втягивая в себя холодную, благословенно вкусную воду, не в силах оторваться. Первым опомнился Антип. «Хватит, братка, все, все, поспешать надо. Барин-то они в скорости найдут и опять на нас охоту учинят. Весь лес прочешут, расстараются. Уходить надо, дальше уходить. Ох ты, ни огня, ни кремня. Еще волки съедят». «Медведь не съел, и волки подавятся». Ефим с неохотой оторвался от воды и выпрямился. Одернул порванную в клочья рубаху. Антип внимательно посмотрел на брата. Вздохнул. Покачал головой. «Чего ты?» — озадаченно спросил тот. «Ох, рожа у тебя! Всю как есть медведь порвал. На что теперь чдевкам глядеть? Да леший с ней с рожей!» Невесело усмехнулся Ефим. «До сих пор не верю, что жив-то остался. Вовремя ты с вилами подоспел. Как ты только выдрался!» «Да так. Увидел, что на тебя медведь идет. Рванул, веревки лопнули. Гнилые, видать, были. А вилы у дядьки дернул». Антип озабоченно нахмурился. «Как руки-то твои, чуют что-нибудь?» «Когда медведь на меня навалился, ничего не чуяли». Ефим удивленно осматривал руки, вертел кистями. «А как барина этого прижать пришлось, в раз кровь подошла. И как это такое сделалось?» «Господь помог», — уверенно сказал Антип. И сразу же на его осунувшееся грязное лицо набежала тень. «Таньку вот жаль». «Жаль. Только вот с ней-то мы бы не вырвались». Антип взглянул на брата, медленно кивнул и, вставая, сказал: «Нам теперь идти надо. Как хочешь, всю ночь идти, не останавливаться. У первой же деревни я путь спрошу. Благо у меня рожа не такая рваная, и рубаха цела. Народ не испугается. Нам теперь до зарезу в Москву надо. Потому Уська, ежели жива, только туда и придет». «Все сохнешь по ней?» — в упор спросил Ефим. Антип усмехнулся. «Дурень ты родился, дурнем и сдохнешь. Идем, каторжна душа. А сам-то?» Ответа не последовало. Серые полосы дождя накрыли облетевшие осины. Туманом встали над лесом. Где-то в чаще тревожно, пронзительно закричала птица. Две оборванные тени пересекли болото и, ломая камыши, скрылись в мокрых кустах лещины.